Я очи знал, о, эти очи! Как я любил их, знает Бог! От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающем до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный, в тени ресниц ее густой, как наслаждение утомленной и как страдание роковой. И в эти чудные мгновенья ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез.